Ну да, логично, что не более чем работоспособное и даже используемое. А как я вижу на записях, Кедвин даже свою доску, по которой его многие знают, не один раз разбирал. Это явно ненормально, что его тянет к подобному. Тут она отложила планшет и довольно резво взяла ранее неиспользованную фанерную доску, быстро распилив ее на ряд фигур, из которых тут же сложила треугольник. Кажется, речь про модульность, не так ли? Судя по всему, если так посмотреть, действительно, Кедвин часто использует детали одних своих устройств в других. Более странно то, что мы этого не замечали. Вероятно, эффект подобный тому, что зовется туннельное зрение. Мы слишком сосредоточены на привычном и известном нам. Как понимаю, ни тебе, ни мне, даже в голову не приходило анализировать видео из его мастерской. Но я их определенно видел, когда он просил оценить какую-то из своих работ или задавал вопросы по каким-то определенным моментам. Полагаю, просто стоит это принять как полезный урок. Кедвин, видишь, да, раздался его сосредоточенный голос из динамиков. А так, тут мисс Эберт сложила из тех же деталей вместо треугольника квадрат, а затем, не делая большую паузу, тут же собрала некое подобие круга. Есть идеи, как это называется? Комплектующие? Несколько неуверенно спросил он, но тут его, кажется, осенила догадка. Модули? Модульность? Ну как по мне, выглядит именно так. По крайней мере по видео отчетливо видно, что ты часто используешь именно что части собственных изделий, а не полностью разбирая их на составляющие и создавая что-то с нуля. На этом, судя по всему, тестирование технарства Фортуны окончено, хотя ясности это оружейнику не особо дало, но девушка явно продемонстрировала нежелание делать что-либо еще. Да и еще предстоит изучить изготовленное ею, игрушка это или нет, как и принципы, лежащие в ее основе. Первой против Фортуны пошла Ханна, хоть и планировалось, что это сделает оружейник, но тот явно сейчас был занят разбором увиденного. Впрочем, Кедвин тоже быстро ушел, по сути, даже не дослушивая саму девушку, уже пребывая в своих размышлениях и очевидно переполненный энтузиазмом с кучей идей, умчался в свою мастерскую, отстраненно и скомканно со всеми попрощавшись. Технари, что с них взять, ее это даже не особо удивляло, хотя и было по-своему неожиданно, что девушка действительно смогла сделать на этом поприще что-то достаточное, чтобы заинтересовать обоих технарей. Но за Кедвина она была рада, если тот действительно нашел ответ, который искал уже долгое время. Она видела, как это тяготит его, но в этом направлении понимала довольно мало, как говорится, не ее. То, что касалось оружия, безусловно, даже какая-то степень футуристичности в оружии, которое она могла получать посредством своей силы, присутствовала, но ее понимание всего этого, как она уже успела неоднократно убедиться, сильно разнилось с технарями. Там, где она видела, по сути, лишь детали, предназначенные для выполнения той или иной задачи, и на основе которых, по сути, оружие и создавалось, подстраиваясь под ее запросы, технари видели процесс куда как глубже, понимая тонкости взаимосвязи. Но девушка вызывает в целом все больше и больше вопросов. Если она еще и как-то себя на силовом поприще проявит, то это будет выглядеть и вовсе абсурдно. Противостояние властелинам, определенные навыки в технарстве, практически наверняка наличие рейтинга умника, пусть и вероятно, низкорейтинговые, и ко всему этому сверху еще и полноценная возможность управления насекомыми с частичной обратной взаимосвязью. Если там действительно окажется что-то еще, то победа над Эйдолоном уже не будет казаться столь нелепой, ибо девушка явно будет ощущаться как некто из высшей лиги, но разнообразие все равно поражает. И при этом они не смогли найти никаких следов мультитриггера ни в Уинслоу, ни где-то за ее пределами в городе за относительно недавний период. Пока, конечно, времени потрачено на поиски мало, но учитывая, что к электронному поиску подключилась дракон, это явно не должно занять много времени, а то, что можно найти вживую, то либо бы они уже нашли это, либо прошло слишком много времени. Хоть работы и ведутся, но надежды на какой-то результат на этом поприще явно маловато. И еще все увиденное заставляло куда как сильнее беспокоиться о ситуации с призрачным сталкером. Девушка определенно могущественна, а София определенно попытается что-нибудь предпринять. На тестирование ее, конечно, не пригласили, но с утра она уже была в офисе и состояние девушки удручало. Она явно была на взводе и в целом нервозна, огрызаясь куда больше обычного. Потому по рекомендации их психотерапевта, Софию было лучше вывести на патруль, желательно где она сможет столкнуться хоть с кем-то из бандитов, и спустить пар под надзором кого-то из героев протектората. Хотя она до сих пор не понимала, почему у них отсутствует постоянный человек на этой должности, им необходимо дожидаться специалиста на ротации, курсирующего между множеством офисов СКП. Это вообще казалось странной практикой, и объяснения подобного всегда казались ей каким-то канцелярским адом вперемешку с бессмыслицей, но директора Питгот, судя по всему, ситуация устраивала, и один из офисников, ранее бывшим полевым офицером СКП, ныне исполняет необходимые обязанности, когда это необходимо, хотя, как ей казалось, в основном по доброте душевной, нежели из-за приказов начальства. У маршала Малкина хоть и было должное образование, но как-то по прямому назначению оно ему особо не пригодилось, и почти всю жизнь он провел так или иначе в армии, но навыки определенно остались с ним, и к нему часто обращались товарищи по службе. В итоге, София отправилась в патруль со штурмом и батареей, чья двойка более чем сильна и разнообразна в перечне сил для каких-либо конфликтов, да и батарея могла спокойно поспевать за сталкером при необходимости. Саму Хесс такая опека определенно задела, но приказов она все же слушалась, а затем и действительно спустила пар, обойдясь несколько чрезмерно с парой мелких воришек, а затем и вовсе чуть не перейдя границу, когда они обнаружили дебоширящих наркоманов недалеко от доков. Но за ней пристально следили и постоянно мелькали на ее глазах, что, видимо, помогало девушке одергивать саму себя и при этом не чувствовать себя чрезмерно опекаемой. Пусть то были и преступники разного рода, но самой Ханне это все казалось не слишком правильным. При этом как решаются психологические проблемы она в целом плохо понимала, лишь то, что за это должен отвечать специалист. А опыт Малкина явно ложился на подростков не самым лучшим образом, как бы он ни старался быть мягче. Вот с офицерами разных возрастов у него все, кажется, прекрасно, и отзывы о нем исключительно положительные. А его типичная двойка, помогающая с большинством не особо серьезных проблем, тем более сомнительно как предложение подростку, даже если смысл, возможно, и имело, но предлагать такое стражу явно было бы неправильно. Да и как ей было известно, парень у Софии, по крайней мере в данный момент, отсутствовал, да и к алкоголю страсти она не питала. Возможно, Софии действительно было бы куда как лучше в данный момент переключиться на что-то более мирное и спокойное, но это был явно не ее путь. Так что после сегодняшнего патруля и небольшого выговора за излишнее применение сил к задерживаемым, она отправилась домой уже в куда более спокойном, по крайней мере внешне, расположении духа, чем была утром. Остальных стражей она попросила не распространяться о новенькой, все еще не до конца понимая, как это вообще организовать. Скрывать одного стража от другого явно сомнительная затея, но на ум ничего лучше ей не приходило. Куда как проще было бы дать свободное время самой Тейлор Эберт, но что-то ей подсказывало, если она будет не здесь заниматься какой бы то ни было геройской деятельностью, девушка явно найдет куда направить свой новоиспеченный энтузиазм, и хорошо, если в этом ее силы не будут участвовать, что далеко не факт. Кипы вообще люди достаточно нетерпеливые и часто норовят быстрее окунуться во все происходящее, а подростки этому подвержены еще сильнее. Чудо, что девушка до сих пор ничем таким не занималась, ну или делала это настолько тщательно и скрытно, что они не сумели это обнаружить, что казалось более чем странным, ибо какие-то следы деятельности должны бы были быть заметны, не так ли? А ничего загадочного или необъяснимого в последнее время определенно не возникало. Директора Питгот вся эта ситуация хоть и волновала, но, кажется, постольку поскольку, воспринимая все это в любом случае как дурнопахнущую кучу, как иногда выражалась директор, думая, что ее никто не слышит, либо просто не обращая на это особого внимания. И, судя по всему, скинув проблему выше, успокоилась в достаточной степени, пока не получит какого-то иного приказа в отношении кого-либо из девушек. Вроде бы, им в Брактон-Бей даже кого-то в ближайшее время должны были направить в честь этого, но директор тут выражалась достаточно неопределенно, возможно, и сама не совсем представляя, о чем речь. Связь же между Тейлор Эберт, Эмма Барнс, София Хесс также определенно была, хотя как познакомились последние две, а судя по тому, что они тесно общались с первых дней в старшей школе, и Эмма Барнс уже не общалась с Тейлор Эберт, то произошло это до начала обучения, и оставалось непонятным. Но что с этим делать, Ханна также не особо представляла. Она вообще довольно плохо представляла жизнь нормальной девочки-подростка, Хотя, если подумать, София тоже сомнительно попадает под этот критерий. Вновь тяжело вздохнув от осознания всех текущих и еще грядущих проблем, она уже стояла напротив Тейла Риберт, с интересом посматривающей на нее. «Есть какие-то рекомендации относительно того, что требуется от меня для активации твоих сил? Как мне видится, есть два варианта. В первом вы пытаетесь воспринимать меня как оппонента и атаковать либо в дальнем бою, либо в ближнем, и, возможно, это к чему-нибудь в итоге приведет, либо позволите». Ханна хоть и следила внимательно за девушкой, но все равно как-то не совсем уловила момент, когда та так сильно сократила дистанцию, оказавшись, фактически, перед ней и указывая пальцем на оружие в ее руке, в данный момент имевшее форму не особо крупной автоматической винтовки. Постоянно держать нож или небольшие пистолеты давалось не особо легко, и стоило отвлечься даже ненадолго, как это было сейчас, и оружие активно меняло форму на что-то еще. Сама просьба ощущалась странно. С одной стороны, подросткам без специальных разрешений определенно нельзя давать в руки огнестрел, но при этом стоит ей выпустить оружие из рук, как оно принимает форму нестабильного энергетического сгустка, как выразился оружейник. Судя по всему, меняя оружие с огромной скоростью ввиду отсутствия точки фиксации в виде нее самой, то есть, оружие начинает формироваться, но так как она его не держит, процесс тут же перезапускается, что, по сути, было удобно в плане перезарядки, ибо ей было достаточно лишь отпустить оружие и тут же схватить его. Но подумав, в целях эксперимента, раз они все равно на тестировании сил, почему бы и нет, хотя она решительно не понимала, что девушка собирается показать. Так что она просто протянула винтовку с включенным предохранителем и дулом вниз к девушке, при этом не отпуская само оружие. Может, хочет просто изучить его, но секунду спустя поняла, что ошибается. Из-за положения, хват был не самым удобным, а оттого и не сильным, но оттого не менее удивительным было то, что девушка буквально выхватила винтовку каким-то странным и вроде бы хоть и резким, но ощущавшимся плавным и естественным движением. Лишь еще секунду спустя она поняла, что к винтовке совершенно не прикасается, но та до сих пор сохраняет свой вид и не возвращается к ней. Даже какая-то внутренняя попытка осуществить это отдается внутренним натяжением и давлением, потому она прекратила этим заниматься, решив понаблюдать. Тейла Риберт же уже развернулась, стоя к ней спиной и слегка повертев оружие в руках и даже посмотрев в прицел какое-то время, опустила то на уровень бедра, и начала стрелять прежде, чем Ханна успела что-либо сказать или сделать, и когда она успела снять предохранитель, и лишь еще пару секунд спустя, уже приблизившись к девушке, она заметила, что хоть та и стреляет в одну из баррикад на местном полигоне, выстрелы идут довольно кучно, и это при том, что она стреляет от бедра. А перезаряжать как, вновь вернувшись к разглядыванию оружия, хотя при этом она заметила, как предохранитель был предварительно взведен обратно, не как пересоздание. Грустно, Тейлор протянула оружие обратно, и Ханна тут же обратила оружие в ничто, создавая что-то новое, при этом ощутила, как какая-то натянутая внутри струна расслабилась. Такс, Фортуна, слегка тряхнув головой, Ханна собралась с мыслями. «Ты имела стрелковый опыт ранее?» Решила она все же уточнить, хоть и подозревая ответ. «Никакого. Если исключить случайное лицезрение оружия в школе, то вживую, по сути, впервые, вижу, так близко и тем более держу в руках». Мисс ополчения вновь поморщилась, вспомнив ситуацию в Уинслоу, но быстро отогнала эти мысли. «А за счет чего достигался такая точность при стрельбе и почему ты не целилась? Мне было интересно». Девушка вновь наклонила голову в бок. Кажется, ей нравилось это движение и жест, а точность за счет насекомых. Несколько на оружии в разных местах, и несколько на мишени, а дальше точное знание о том, где находится каждая из насекомых. Ханна тут же представила это, словно некий альтернативный прицел, постоянно находящийся в голове, ну, не совсем прицел, скорее прекрасное пространственное ориентирование, заменяющее необходимый в обычной ситуации прицел, удобно. Она сама уже в большинстве случаев тоже не сильно нуждается в прицеле, хоть по старой выучке и стреляет как положено в большинстве случаев. Интересно, хотя про стрельбу стоило вначале спросить, это не совсем разрешено, приуменьшила она, но исходя из результата, навряд ли это будет воспринято как нечто серьезное, но меня больше интересует, как ты держала мое оружие, в смысле, стоит мне его выпустить из рук, оно обращается в ничто и практически мгновенно возвращается ко мне, потому, любая попытка обезоружить меня, по крайней мере обычно, лишена всякого смысла. Не думаю, что ощутила какую-то сложность. «Можете отпустить оружие?» — с легким интересом спросила девушка, хотя самой Ханне почему-то казалось, что девушка прекрасно понимала причину и просто хотела продемонстрировать кое-что еще. Слегка помедлив, она все же решилась согласиться, судя по всему, либо собственная выучка, либо за счет своих сил, но девушка более чем благоразумна и аккуратна в обращении с техникой, и, вероятно, оружием. И стоило ее оружию зависнуть в воздухе, Фортуна уже протянула руку, после чего то резко обрело форму, и уже мгновение спустя спокойно лежала в руках изучающей его девушки. А затем она его на мгновение отпустила, тут же хватая уже другое оружие. И вновь, стоило Ханне спросить девушку о том, что конкретно она хотела проверить, как та снова отпустила оружие, но не хватая его снова, а сооружая словно некую клеть из пальцев прямо вокруг нестабильного энергетического сгустка. И в обычной ситуации тот явно должен был проигнорировать подобное и вернуться к ней, но она, кажется, поняла идею. Стоило сгустку коснуться девушки, как он начинает принимать форму оружия, тут же теряя с ней какой-либо контакт и возвращаясь в ничто. При этом давление внутри самой Ханны ощутимо возросло, и даже появилась легкая головная боль, начавшая активно нарастать, по мере того, как девушка, очевидно, удерживала ее силу. И боль практически полностью исчезла, когда в руках девушки оказалась вытянутая сабля, но определенно в стилистике ее силы. После чего та резво крутанула пару раз ее в руках, явно демонстрируя опыт или скорее опыт в обращении с подобным оружием, после чего ослабила хватку и ничто вернулось к Ханне, почти полностью реабилитируя ее состояние и, как она невольно ощутила, успокаивая. Что это было? Думаю, я попробовала выбрать оружие с помощью вашей силы, ну точнее, оно меняло постоянно варианты, а я ожидала нужное, наверное, так, вновь наклонила голову в бок, смотря с веселой улыбкой на нее. Ханна подумала, что поняла, что говорит Тейлор, но лишь через пару секунд до нее начало доходить. Неужели она буквально ощущала каждую из трансформаций и полностью ее осознавала, по сути, именно дожидаясь мгновения, когда ее сила случайным образом примет подходящую форму? Тут же пришло воспоминание о вторичной силе, связанной с насекомыми, в виде многозадачности, без которой такая сила, очевидно, была бы около бесполезной, но все равно это казалось несколько диким и, словно, совершенно неправильным на каком-то глубинном уровне. Ну что, теперь попробуем второй вариант. Я бы предложила начать со стрельбы, но из-за того, что вы будете сдерживаться, думаю, тут результат очевиден, и говоря все это прямо ей в лицо, Фортуна откровенно скалилась. Ханна начинала понимать некое предубеждение оружейника относительно этой девушки, особенно при том, что некий червячок сомнений внутри прямо-таки нашептывал ей, что Тейлор не блефует. Да и как будто даже если бы она не сдерживалась, результат был бы далек от ее ожиданий, каким бы он ни был. Учитывая отсутствие у тебя, Фортуна, рейтинга бугая, стрелять по тебе в принципе максимально неразумная идея, как и предлагать это делать другим. Скукота, девушка показательно цыкнула, закатив глаза, но при этом был виден ее хмык после этого. Тогда рукопашка, это, думаю, вполне можно попробовать. После недолгих раздумий, она кивнула сама себе, вернула оружие на место на бедре, где оно приняло форму незаряженного маленького пистолета. И стоило самой Ханне принять более боевую позу и настроиться на контактный бой, как пару мгновений спустя весь язык тела девушки резко преобразился, словно натянутая леска или тигр, готовящийся к прыжку, что уже невольно заставило еще сильнее сосредоточиться и даже на пару мгновений начать воспринимать девушку перед собой как угрозу, пока она не опомнилась, но позу свою не изменила. Вы проиграете из-за правой ноги, несмотря на явно готовое к бою тело, ее лицо все по-прежнему выражало веселье, и, кажется, она пыталась вывести ее из себя, намеренно, а мгновение спустя девушка уже сорвалась с места в ее направлении, и тут же начала какую-то невероятную серию атак по ней, направляя их то в область груди, то в голову, и делая это с такой силой и темпом, что ей оставалось лишь отчасти атак уклоняться, еще часть уводить, а оставшиеся принимать на блок и искать возможность для контратаки. Такие иногда предоставлялись, и она переходила в атаку уже сама, но Фортуна, кажется, совершенно не испытывала каких-либо проблем с отводом ее ударов или просто уклонением, не произведя даже одного блока. И попутно Ханна отметила, что Фортуна пребывала явно в довольно хорошей физической форме, а ее движения и удары явно являлись какой-то гремучей смесью различных стилей. Она не была в этом абсолютным экспертом, но определенно имела практику и значительные познания, нередко практикуясь не только в армейском стиле, но и видя, как некоторые из ее знакомых офицеров СКП пользуются иными стилями или их комбинациями. Хотя, учитывая, что она стрелок, это было вовсе не обязательным, но в тонусе помогало держать себя хорошо, да и нравилось ей, как некое хобби. Так продолжалось какое-то время, прежде чем, все же поймав одну из ее атак на блок, девушка, видимо, не рассчитав свои силы, все же слегка отшатнулась, начав медленно заваливаться назад. Ханна хотела было провести быстрый удар в грудь, полноценно роняя и попутно обозначая финиш драки, но стоило только ей начать обозначать замах, как она заметила, что левая нога Фортуны, и так потерявшую точку опоры, взмыла вверх, затем резко начав опускаться. На рычаге или нога-топор, узнала она удары ее тела, как на автомате оформила техничный свип-кик, выбивая последнюю точку опоры из девушки. Но еще до того, как ее удар завершился, она заметила начавшую скалиться девушку, и тут же в ее сознании всплыли слова в начале драки. Ведь удар она сейчас наносила как раз правой ногой. Фортуна же, совершив перед этим какое-то неуловимо странное движение стопой, оторвала от земли ее, избегая удара, и, кажется, переходя просто в состояние падения. Ханна уже начинала перекат в сторону, как тут заметила, что ее оппонент вместо того, чтобы падать назад, почему-то словно приближалась к ней, при этом все еще падая на спину. А мгновение спустя весомый удар по плечу, сбившему перекат. Мисс ополчения попыталась схватить ногу, при этом продолжая движение и намереваясь перевернуть Фортуну, резко оказавшуюся с позиции сверху. Но нога уже крепко обвелась вокруг ее шеи, затем почти сразу же вторая, а ее резко начало опрокидывать на спину. Ханна попыталась занять руками такое положение, чтобы после того, как они обе упадут на спину, резко разорвать хват ногами. Но почти прямо перед тем, как она все же упала на спину, хватка вокруг ее шеи исчезла, но почти тут же она ощутила мощный удар в область живота, буквально вбивающий ее в пол, а затем и рухнувшую поверх нее самой тяжесть, которая оказалась усевшаяся прямо на нее Фортуна, широко расставив ноги и уперев голову на правую руку, опиравшуюся на ногу, и совершенно не думала как-либо скручивать ее или дополнительно обездвиживать, а сидя и откровенно веселясь. А Ханна и не думала сопротивляться или подниматься. Она пребывала скорее в озадаченном состоянии. Если в начале драки приемы девушки еще более-менее узнавались ею, по сути, совмещая в себе множество разных стилей, то чем дальше, тем меньше она понимала происходящее. Вроде бы и удары были знакомые, но словно намеренно искаженные и исполненные не совсем правильно, что, при этом, не делало их менее опасными. Нрёчаги вообще не должен наноситься из такого положения, ведь из-за недостатка опоры силы удара должно стать недостаточно и потеряется сама суть такого удара. Сейчас очевидно, что это была не случайная ошибка, а, видимо, приманка. Но как она вообще достала до нее? Из-за того странного движения стопой она начала падать в ее направлении, каким-то образом, изменив свою точку опоры, и, вероятно, оттолкнувшись. Все равно как-то странно. Еще и эта фраза перед дракой. Она уже тогда спланировала весь бой, или просто знала, как он пройдет. Боевой умник. Тут Фортуна поднялась с нее и протянула ей руку, после чего рывком подняла на ноги. Твоя фраза перед началом. Ты боевой умник, что вы имеете в виду? Недоумение казалось даже искренним. Ах, да, этот термин не сильно распространен даже в самом СКП и протектората ввиду редкости подобных кипов. Это умники, чьи силы позволяют им активно пользоваться знанием, даруемым их силой прямо в драке. Если смотреть на это таким образом, наверное, что ты имеешь в виду? Как бы сказать, я видела буквально десятки, сотни, тысячи, если не миллионы самых различных схваток с вами. И произошедший сценарий был одним из них. Она лишь пожала плечами, словно ничего такого в этом и не было, что саму Ханну заставило поморщиться. Что еще выкинет Фортуна? Имя, судя по всему, она выбрала действительно подходящее, с такой-то силой или силами. Правда, если смотреть на все это более широко, то возникает другой вопрос. Как она, имея даже не все предыдущие возможности, а вот конкретно эту, продолжала оставаться жертвой травли, или все-таки произошел второй триггер совсем недавно. Был, конечно, еще абсурдный вариант с тем, что она настолько не хотела пользоваться силами против обычных людей, что избегала даже каких-то защитных вариантов. Насколько ей известно, боевые умники более чем способны избегать нападок на себя, уклоняясь от очень большого спектра атак, не говоря уже про школьный уровень. Да и насекомыми могла бы отслеживать необходимые цели, ведь это, судя по всему, ей совершенно не доставляет проблем. В данный момент насекомые, оставшиеся после тестирования, все еще живы и находятся внутри полигона, и хоть на себе она их не видела и не ощущала, но была уверена, что где-то они есть, и девушка точно знает, где кто находится. Глава 17. Не, ну вы это видели? Деннис явно был на взводе. Бац-бац-бац, и вот она уже вместо падения, сидит сверху на нашей мисс ополчение, а она не движок, уж больно быстро двигалась. Нет, спросила мисси, явно пребывая в несколько растерянном и озадаченном состоянии. Маловероятно, выглядела пусть и быстро, но я встречала людей, способных двигаться даже быстрее, и кто при этом вообще не является кипом. Но там годы тренировок, если не десятилетия, с огромной уверенностью в каждом действии и минимизацией всех ненужных. Батарея стояла рядом, впрочем, как и скорость со штурмом, и наблюдали вместе с ними за происходившим. Мисс ополчения поддавалась ей, все еще смотря с неким неверием, спросила Виста. Не думаю, скорее как бы не наоборот, была чересчур серьезна. Дора определенно видела, как в некоторых моментах рука ее подруги пусть и мимолетно, но дергалась в сторону ее оружия, которое также в такие моменты слегка начинало помигивать. Ее зарядка пусть и не давала полноценного состояния спидстера, как у скорости и подобных героев, но ее реакция определенно возрастала, и пусть и немного, но скорости мышления это также касалось. Так что наблюдала за схваткой она именно в заряженном состоянии, а потому уловила довольно многое. У нас ведь практически ни разу не получалось ее во время спаррингов даже просто ударить хотя бы в блок, задумчиво сказала Гида. У него были наибольшие успехи на этом поприще, сразу после призрачного сталкера. Бедная девочка, хотя ситуация явно с душком, раз им сообщили об этом всем довольно размыто, и при учете, что против нее ведется расследование, если она верно поняла. Но как бы то ни было, ей было жаль ее. Возможно, это как-то проявлялось на ее лице, хоть оно почти все и прикрыто, раз София к ней утром испытывала явно куда больше агрессии, чем к Итану, хотя раньше, казалось, ничего подобного не было, и ее муженек раздражал ее определенно больше, хотя ее раздражали, судя по всему, вообще все. Нину Фортуна определенно крута и дофига везучая. Как-то больно уж много всего у нее, стояк, судя по всему, все же взял себя в руки, хотя некая возбужденность в нем до сих пор ощущалась. Ну, то как все это невероятно выглядит, объясняет в какой-то мере спешку в ее отношении. Галланд также стоял и задумчиво разглядывал запущенный, видимо, спасибо за это дракон или оружейнику, хотя скорее первый, повтор боя на экране, пока Фортуна шла к столу с закусками недалеко от выхода с боевой части полигона, а мисс ополчения возвращалась к ним. Девушка, судя по всему, брать перерыв отказалась и ждет следующего. Что ты имеешь в виду? Этим он явно привлек внимание Эгиды. Ну, тестирование сил обычно когда назначается, на моей памяти, там как бы 3-5 дней может быть, если не неделя. А тут, судя по всему, или за двое суток, или вообще за сутки все организовали, еще и немало кипов освободили от занятий под это дело. От Фортуны определенно ожидали как минимум немало. Хотя это вызывает вопрос о том, что же такого она сделала, что в достаточной степени убедила СКП поторопиться, и при этом не дало практически никакой информации, раз относительно текущей части у мисс ополчения даже плана какого-то не было, и она спрашивала у самой Фортуны, что от нее требуется. Ты как-то слишком серьезно ее воспринимаешь? Нет, пристав на стул, стояк облокотился на плечо более высокого товарища и бывшего в силовой броне. Она явно более чем заслуживает подобного. Нет, да тебя просто напрягает то, что ты ее эмоции читать не можешь же, а... И усмехнувшись, обхватил его за шею, притягивая к себе. Ну, может быть, немного. Это как минимум ощущается непривычно. Самое ближайшее, что из подобного я испытывал, слава, эмоции, которые ощущаются несколько притупленно и размыто из-за ее ауры, но тут вообще глухая стена. Под конец Галланд явно нахмурился. Ась, явно услышала свое имя блондинка, стоявшая позади всех, и, судя по всему, сосредоточенно всматриваясь в повтор. «Любит тебя», — говорит, — хохотнул стояк, но когда к нему резко повернулся Галланд, начал падать, судя по всему, потеряв не особо прочную опору под ногами, но ухватился покрепче за шею товарища и в итоге повис на нем со спины, не доставая до пола считанных сантиметров, а затем отпустил хватку и под молчаливый взгляд окружающих отряхнул несуществующую пыль. Чудом пережил падение с огромной высоты. Как там колоссам живется на такой высоте, слегка горбись и даже приседая, явно показательно уменьшаясь на фоне товарища, Деннис попытался отшутиться. «Придурок», — фыркнула Виста, отворачиваясь, но Дора, даже исключая голос самой девушки, видела улыбку на ее лице. «Ну-с, я следующий, наверное. Если она надерет мне зад, я надеюсь, ты отомстишь за меня», — отсалютовал ей Итан, выходя из помещения. «Если выиграешь, разрешу одну из твоих шуток», — крикнула она ему вслед, тут же начав улыбаться от с подозрением покосившихся на нее стражи, и даже скорость не была исключением. Чувство юмора у ее муженька явно специфическое и порой весьма изощренное. Особенно, когда ты даже не знаешь, на кого оно будет направлено в очередной раз. «Так точно, мэм», — раздалось уже приглушенно из-за двери. Но ей и правда было интересно узнать результат. Одолеть Итана в прямом противостоянии было практически невозможно. Нет, толкнуть его, конечно, было можно, но много ли толку от того, что он отскачет как резиновый мячик от удара, даже не ощутив какой-либо боли, и точно так же остановится у любого препятствия, гася энергию от подобного на корню. Тут нужна какая-нибудь экзотика, но у девушки, вроде бы, такого нет, но, как и сказал Галланд, не зря же их тут такую кучу народа собрали, так что, вероятно, все может быть. Хотя ее больше интересовал момент с тем, как Ханна явно не могла вернуть себе свое оружие, пока то было в руках девушки. Чем вызван подобный эффект? Навскидку она могла придумать пару вариантов той или иной степени сомнительности. «Ну что, еще раз здравствуй, юная леди», — улыбаясь, Итан вновь махнул Фортуне рукой. Ему и правда было интересно, что девушка сумеет показать против него. Будь она хоть трижды мастером боевых искусств лично или за счет силы, такие фокусы с его силой не работают. Она у него, конечно, не особо универсальна, но более чем удобно в защите и безопасном обезвреживании целей. Не хватало некой гибкости в именно что атаке, да и от скорости Доры он бы не отказался, но его женушка вообще прекрасно дополняла его. «И вам здрасте, штурм», и протянула ему руку для рукопожатия. Это сразу же вызвало в нем подозрение, ибо ни с кем ранее девушка таким образом не здоровалась, уже хочет что-то показать, мысленно пожав плечами, он протянул руку в ответ. Первое, что он ощутил от рукопожатия, легкий укол головной боли, а затем пусть и не хруст в руке, но более чем крепкое рукопожатие, отдававшееся легкой болью. А по девчонке и не скажешь, что в ней столько силы-то, да. Хотя тут скорее играет роль то, что от боли он в целом практически отвык с его-то силой. Но если серьезнее, то контакт-козырь, это бы объяснило возможность удерживать оружие Ханны, и то, как Фортуна, видимо, продавила его какую-то незримую защиту, ведь укол боли в сознании был из-за этого. Не переставая пожимать руку девушке, свободной рукой он отвесил себе щелбан по носу. Да, нулевой эффект, но руку все еще ощутимо сдавливает, значит, эффект действителен именно что в области касания, хотя, возможно, будь у меня какой-то полноценный барьер, его бы смяло и целиком. Попробовал себя щипнуть рядом с местом, где держит Фортуна, также никакой реакции. «Что происходит?» – раздался из динамика голос Ханны. «В области соприкосновения рук Фортуна игнорирует мою защиту, на остальное тело эффект не распространяется». По сути, еще оставался вопрос, ограничен ли эффект руками девушки. Ряд известных ему контактов таких ограничений не имел. Да, им было куда как удобнее все делать и направлять руками, но при нужде они могли активировать свою силу через любое прикосновение. Интересный эффект. Касаться тебя и твоих ручек, будучи кипом, видимо, дело вообще неблагодарное, не так ли? Хохотнул он, высвобождая руку, и тут же пробуя ущипнуть себя за нее в точке, где его сдавливали. Вновь нулевой эффект. Смотря где и с какой целью, он даже не успел заметить перемен в девушке, осознавая уже лишь то, что она буквально излучает томность с сексуальностью, лучше и не скажешь, и столь же томно произнесла это, буквально вводя его на секунду в ступор. А затем девчуля заржала, возвращая его в обычный мир, где юные девушки не пытаются соблазнить взрослых героев. «Эй, это моя прерогатива отпускать сальные шутки!» Деланно возмутился он, и сам начиная смеяться. Да уж, то, что он слышал из жалоб Ханны с Колином, видимо, действительно имеет место быть. «Ничего-ничего, малышам хоть не скучно будет». Его возмущение осталось без ответа, и когда они оба слегка поуспокоились, он все же спросил: «Ты можешь так только руками? Что насчет ног или остального тела?» Все же уточнил он более прямо. «Думаю, все мое тело в равной степени обладает неким базовым уровнем противодействия различным воздействиям, направленным как на меня, так и защитным, но не особо сильным. Что-то вроде, будь это щит из лавы, руки бы сгорели, но кинетический щит». И легонько стукнула его кулачком по груди, укрытой броней, не критично. «Окей-окей, весьма удобно», — покивал он головой, размышляя, на ком бы подобный эффект было проверить интереснее всего. «Еще что-нибудь, или это единственный фокус?» Девушку такая постановка вопроса, видимо, слегка озадачила. Она даже голову слегка набок наклонила. «Думаю, могу сделать кое-что еще, но будет действительно больно», и теперь уже откровенно скалилась. «Ты ведь в курсе о том, в чем же заключается моя сила, верно? Кинетические манипуляции? Довольно обширно, но полагаю, да, описывает спектр моих возможностей. Нельзя толком ни ударить, ни толкнуть». «Как удачно», — лишь улыбнулась девчонка, надвигаясь на него. «Что именно эти эффекты?» Итан даже озадачился. Как и заказывали, она уже начинала откровенно скалиться, вызывая в Итане легкое чувство тревоги, как примерно, когда Дора начинала до неестественного мило улыбаться ему. «Девочка, сколько у тебя козырей и где ты всех их прячешь?» Он шутливо окинул ее взглядом, явно ища что-то спрятанное. «Достаточно», — ему улыбнулись милейшей, но ни разу не естественной, на его взгляд, улыбкой. «Возможно, будет очень больно, но, полагаю, ничего серьезного. Хотите?» И состроила совершенно невиннейшую улыбку, словно ангелочка увидел, и словно предлагала неболезненно ударить его, а бойскаут, втирающий печенье. Но если он сейчас струсит, его ненаглядная не даст ему забыть этого и через 100 лет. Хотя если он сейчас опозорится, то тоже, но тогда он хотя бы найдет способ все свести к шутке. Бегство от стражи ему так легко свести на нет явно не дадут. А давай, растягивая улыбку до ушей, внутренне он приготовился. Последнее, что он увидел, как девушка показательно медленно начала делать замах, явно готовясь ударить сильно. Но как бы не был силен обычный человек или кейп, обычной силы было бы недостаточно для него. А даже если фортуна напрочь игнорирует его естественную защиту, то учитывая, что он в броне, как-либо все равно не должна ему навредить, не так ли? А мгновение спустя ощутил, как его буквально снесло, а грудь ощущалась так, словно кто-то заехал по ней многопудовым молотом, совершенно игнорируя его силу. В итоге, он полетал как мячик от стен, совершенно не ощущая никакой боли от этого, но, когда закончил, все еще хрипело от боли в груди. Что ж, это было действительно больно. Следующее испытание началось, по сути, неожиданно, ибо штурм все еще не ушел, ну или его не унесли, да и он только приземлился, а мгновение спустя позади Тейлор уже возник замерший скорость, рука которого касалась ее спины, но замер словно статуя. «Что с ним?» — уточнила мисс ополчение по динамику. «Думаю, обратное ускорение, касаться меня в его ускорении явно не самая хорошая идея». Тейлор отошла, разглядывая героя с разных сторон, и даже трогая пальцем, без какого-либо эффекта. Как Кайзер ей объяснил, он просто накинул на сознание героя практически противоположное ускорение от того, что было до этого. Тело, в целом, все еще живое и можно двигать как хочется, так что эффект практически идентичен оглушению при таких величинах, но через пару секунд скорость явно начнет осознавать, что что-то не так, а где-то секунд через 10, возможно, даже поймет, что именно, и где-то через секунд 30-60, в теории, должен полноценно оправиться. Последнее она и озвучила вслух, ну и думаю, скорость вполне может подготовить какие-то внешние обстоятельства, используя преимущество в скорости, просто без конкретно взаимодействия со мной напрямую, решила заметить она. Скорость, по словам Кайзера, притом скорость как сила, а не герой, довольно ультимативная штука и очень эффективная в большинстве случаев, особенно если сознание поспевает за подобным ускорением, каким бы конкретно образом ни достигался эффект. И считать, что герой подобной скорости совершенно неэффективен против нее Кайзера, неправильно. При изрядной фантазии, Это скорее наоборот один из опаснейших, который мог бы превратить все пространство или даже помещение вокруг нее в одну сплошную огромную ловушку. Просто касаться мощного биокинетика, коим и является Кайзер, само по себе ошибка и схватка, по сути, становится проигранной в этот момент. Притом ему даже не нужен контакт напрямую с кожей. Как объяснил ей Кайзер, глушить всех подобным образом как со скоростью даже в случае схватки он, конечно же, не планирует. Если бы тот же штурм решил помахаться с ним ней, он бы вполне позволил этому произойти. Но та же драка со скоростью нелепа по многим причинам и односторонняя. Ему надо либо совершенно не поддаваться, либо если поддаваться, схватка проиграна, по сути, в самом начале. Проблема спидстеров, как обозвал это Кайзер, что бы это ни значило, хотя ее больше заинтересовал эффект удара по штурму. В момент удара в себе никаких изменений она не ощущала, так что это было не физическое усиление. Со слов Кайзера, если вкратце, кинетической манипуляцией, а если более развернуто, как попросила она, то он что-то вроде как в момент удара зациклил эффект силы штурма, замыкая его в одной точке, а затем высвободил накопленную энергию в обратном направлении. Следующей вышла батарея, когда штурма, откровенно симулирующего, и скорость уже унесли. Ни штатный медик, ни сам оружейник не обнаружили ничего опасного ни с одним из них, разве что оружейника заинтересовал эффект, произведенный на скорость, потому он стоял в стороне и изучал его, пока эффект не закончился, а сам скорость уже двигался, постепенно выбираясь из слаума. «И какой фокус будет со мной, уже начиная зарядку?» – спросила героиня. «Полагаю, узнаем, если коснетесь меня», — хмыкнула Тейлор. «А если я не буду тебя трогать, а кидаться чем-нибудь? Ну, вначале мне точно придется как-то избегать этого. Если я совершенно точно не буду иметь возможности противопоставить вам что-то при подобной стратегии, то, полагаю, появится какой-то новый фокус. Может, получу физическое усиление и смогу потягаться на этом поприще с вами, переводя все в физическое противостояние на уже более равных возможностях», — предположила Тейлор. «То есть, либо что-то действующее почти сразу наверняка против моей силы, либо со временем дающее тебе шансы для уже более равного противостояния, что-то вроде. Эффект, все же, в большей степени защитный. Угрожаешь мне, проигрываешь. Контакт со мной, просто самый, вероятно, опасный для меня, и при этом легкий способ обеспечить подобное. Удобная защитная сила, ничего не скажешь». Батарея уже раскачивалась с одной ноги на другую, переполненная энергией. А мгновение спустя коснулась Тейлор и замерла, ощущая, что ускорение просто закончилось. Хах, действительно, просто обнулился заряд. Ну, теперь попробуем более долгий вариант. Батарея отошла, вновь начиная зарядку. Но ее не покидало странное ощущение. Ей ведь показалось, что она ощутила взгляд Фортуны на себе еще до того, как замедлилась. Ну давайте, почему нет? Девушка двигалась странно, как будто не всегда даже ожидая некоторых собственных движений и удивляясь им, но избегала бросков различных специально оставленных тут для этого предметов, по сути, напоминающих скорее поролоновые снежки. Тут были снаряды посерьезнее, но она остановилась на них. Сама Фортуна явно старалась подобраться к ней, но скорость под зарядкой вполне позволяла батарее избегать любого сближения. Даже небольшого заряда ей хватало, чтобы прилично разорвать дистанцию. Девушка хоть была и быстра, но явно ограничивалась возможностями тренированного тела. Такие своеобразные салочки продолжались довольно долго, она даже приноровилась попадать по девчонке, и снаряды под ускорением явно оставляли не самые приятные впечатления, пусть и не являясь реальной опасностью, но все же провоцируя их избегать. Но в какой-то момент батарея осознала, что, кажется, умудрилась приблизиться к углу тренировочного помещения. По сути, она была еще не там, но, если бы она продолжила свои перебежки, то через парочку оказалась бы явно в углу. Ее что, специально вели так, что она даже не заметила этого? Тут, в целом, довольно сливающиеся друг с другом пространство и подобное можно не заметить, но ей казалось, что она бегает практически кругами вокруг девушки, разве нет? И вот тогда она решила вместо того, чтобы продолжать бежать к углу, просто проскочить мимо девушки, двигаясь вновь к центру помещения. И стоило ей приблизиться, как волосы на ее затылке встали дыбом, а она буквально краем зрения ощутила что-то несущееся к ней на огромной скорости. Она попыталась затормозить и уклониться, но безуспешно. И мгновение спустя, Как она все же успела заметить, нога девушки на огромной скорости впечаталась в нее, отправляя в полет. Ее зарядка, несомненно, сильно ослабила эффект, но после удара заряд исчез, и столкновение спиной со стеной ощущалось ей уже в полной мере. И приятного в этом было мало, сколь бы там смягчающего материала не было. Неприятная сила, что тут скажешь. Во врагах девчонку явно иметь не полезно для здоровья. Я хочу следующий. Можно? Слава подскочила к мисс ополчения, явно делая ставку на то, что взрослые герои кончились, а оружейник пока как-то не спешил объявиться, уйдя снова после того, как скорость очнулся. Слава, ты уверена? Ты ведь помнишь, что это тестирование, а не просто возможность подраться, верно? Конечно же я помню, показательно растягивая слова и улыбаясь, Слава очевидно давала понять, что помнить то она может и помнит, только ее цели все равно наверняка в желании с кем-то подраться. Уж больно боевитая девушка, что заставила Ханну сокрушенно вздохнуть. Она не ее подопечная, да и значительного повода настаивать на отказе не было. По сути, даже сильные удары фортуны не оставили какого-либо значительного ущерба и получены были лишь тогда, когда герои были к ним готовы, или как минимум обозначили подобное. Хотя навряд ли батарея ожидала такой удар, но ее заранее предупредили о вероятном эффекте, который и произошел в итоге. Но Славе все равно придется подписать бумаги для снятия ответственности, если все же решится, но потенциального конфликта с новой волной ей все же не хочется, вдруг что пойди не так. Брандиш весьма конфликтная дама, любящая цепляться за любую причину. Да не беспокойтесь, все будет отлично. И мне и правда интересно, на что Тейлор еще способна, если я решу помахаться с ней кулаками. Явно оскалилась Слава. Ханне оставалось лишь вздохнуть и взять пару бланков из стопки и протянуть их Виктории и надеяться, что все пройдет без каких-то странных эффектов. Виктория девушка прочная и если все ограничится физикой, то, вероятно, все будет нормально. Ты не будешь против, если я, возможно случайно, пару раз стукну тебя, одарила ее своей самой милой улыбкой Слава. Ты, безусловно, можешь попробовать, а вот ответная ехидная усмешка, виденная сегодня уже не раз, ее явно раздражала. И не дожидаясь сигнала от мисс ополчения, она рванула в направлении Тейлор, уже замахиваясь для удара, пока девушка определенно чего-то выжидала, что заставляло саму Викторию внимательно всматриваться в нее, в попытке уловить первое движение и понять, что же та будет делать. И действие началось, как ей показалось, слишком поздно. Она уже практически завершила удар, но Тейлор словно обплыла ее кулак, затем как-то обхватилась за него, а мгновение спустя вообще оказалась на ее спине, да еще и заламывая ей правую руку. Виктория попыталась крутануться и ударить ее свободной рукой, но фортуна так и продолжила упираться в ее в спину, даже несмотря на то, что теперь Слава висела в воздухе животом вверх, и теперь уже заламывала обе ее руки. Какого черта? Пусти! Начала ворочаться в воздухе героиня, пытаясь освободить руки из больно уж цепкой хватки девчонки. «Но-но, лошадка, вези меня в далекие дали!» Явно веселилась ее соперница, натягивая ее руки словно в вожи, чем натурально выбесила ее, и она уже не сдерживая силу дернула руками, и с удивлением обнаружила, что ее в то же мгновение отпустили, но Тейлор все еще держалась за нее, и как бы она ни болталась или поворачивалась в воздухе, пребывая на высоте более 10 метров, эффекта это не давало, ибо Тейлораки заправская мартышка ползала по ней. Разок она попробовала даже врезаться в стену, пусть и относительно не сильно, откровенно замедляясь перед столкновением, но Тейлор играючи переползла на другую ее сторону, а затем тут же вернулась и резким толчком от стены, вернула их в свободный полет. И судя по скорости фортуны, она могла вполне не тормозить и все равно бы не успела. Даже попытки ударить ее по рукам и скинуть ни к чему не приводили. А когда она таки вынудила девчонку отцепить обе руки от нее, в то же мгновение ноги, до этого лишь упиравшиеся ей в спину, тут же обхватили ее за талию, а сама Тейлор крутанулась, вновь хватая Викторию за руки, но теперь явно оседлав ту и с явно игривым выражением лица. Виктория лишь тяжко вздохнула, расслабляя внутреннюю натянутую струну. «Серьезной драки не будет, да?» — наконец-то поняла она. «Как ты догадалась?» Тейлор явно веселилась. «Тьфу ты, так неинтересно. А если б я дралась серьезнее?» Возвращаясь на землю, где с нее наконец слезли, все же спросила она. «Так ли я не давила?» Тейлор вновь наклонила голову. «В смысле?» — только и успела спросить Виктория, как Тейлор уже приблизилась и схватила ее за левое запястье, А мгновение спустя Слава ощутила знакомую вспышку боли. У нее также до сих пор болит правая. А затем пришла вспышка осознания, что ее барьер лопнул. Она довольно редко ощущает это, но за время драк вполне конкретно начала узнавать ощущения, когда оставалась совершенно неприкрыта. В этом самом смысле. Ведь вполне могла и на удушающий взять, например, слегка потрепала ее по голове Тейлор, портя ей прическу и продолжая веселиться и оставляя в немом возмущении Викторию, потирающую запястье. «Я тебе это еще припомню», — решила все же оставить она за собой последнее слово. «Не забудь к тому моменту купить седло для удобства», — лишь оскалилась ее собеседница, явно намереваясь вывести из себя. «У-у-у-у», — лишь покачала правой рукой Виктория, мысленно махнув на шута и возвращаясь в общую комнату. «Ну, хоть пар слегка спустила, правда, в странном виде, ибо драки как таковой и не было». Глава 18. Миссис с неким интересом наблюдала за новой девочкой в их группе. Та явно пока что показывала себя с лучшей стороны. Несомненно, наличие стояка в женском обличии, как они уже успели окрестить Тейлор, несколько удручало, но явно было намного лучше второй Софии, не так ли? Да и в целом девушка ощущалась довольно положительно, не задирая нос. Судя по всему, она действительно выиграла в лотерее сил, и хоть и знает это, не смотрит на остальных свысока. Хотя те же насекомые выглядели и несколько нелицеприятно, особенно когда поползли огромной кучей из какой-то ранее герметичной коробки, она обращалась девушка с ними элегантно, те совершали разные плавные движения за ней, выполняли любые ее команды, даже могли переносить какие-то нетяжелые предметы на расстоянии, а ее пауки плести весьма прочную паутину. Увидеть во всем этом довольно серьезную универсальность не составляет труда, ведь девушка явно знает, где находятся ее подчиненные насекомые в любой момент времени, а потому способна отслеживать пространство в весьма значительных объемах. Как выяснилось, предел расстояния почти 200 метров, после чего связь просто обрывается, и насекомые возвращаются к своему обычному состоянию. Сила активна всегда. Висте это было знакомо. Она буквально ощущала пространство вокруг себя. Да, это ощущалось не столь универсально, как у девушки, и скорее было направлено на недостаток ее собственной силы. Но она по сути всегда могла сказать, был ли кто-то в радиусе действия ее силы или нет. И если был, где конкретно. В случае тех же завалов, очень и очень удобная сила. Правда, не то чтобы у нее тут много работы по такому профилю. Виста могла исказить пространство в весьма широких границах, но лишь от одного человека до другого. Нет, можно было и обогнуть человека, но пройти сквозь него или встраивая его в искажение, никак. Ну и чем более многоступенчатые изломы пространства она творила, тем сложнее ей давалось это. Если просто пробить по прямой туннель отсюда и до туда, вообще не вызывало проблем даже с дистанцией в километры. Если линия действительно прямая и попадает под ее обзор, то если сделать в этом туннеле хоть один поворот, даже не сильный, сложность возрастает в несколько раз, и каждый последующий поворот усложняет процесс все сильнее. В итоге ей куда как проще прыгнуть кучу раз по прямой, чем сооружать действительно мудренные переходы. Смотря же за девушкой, она, по сути, видела полноценную силу. Виста могла более чем представить полноценного и, вероятно, эффективного, пусть и навряд ли эффектного, жуки не кажутся ей такого рода силой, но, возможно, она и ошибается, что-то упуская, кипа с подобной силой. И ей кажется весьма странным, что в довесок к подобному, есть, по сути, иная полноценная и, кажется, разносторонняя сила. Да и как он понимала, даже у силы с насекомыми были очень мощные вторичные эффекты, вроде той же многозадачности. Девушка вполне могла делать свои дела, и при этом действовать насекомыми, или наверняка думать о двух вещах сразу, или даже о трех и более. Должно быть довольно удобно, не так ли? Девушку еще спрашивали про какое-то странное и мутное состояние наблюдения, на что она ответила лишь, что это какой-то режим более сосредоточенного внимания на насекомых, когда ее основной фокус внимания переходит на них. Технарство ее не особо привлекало, хотя, судя по реакции Кедвина и оружейника, и даже дракон тут оказалось. Девушка явно что-то смыслит еще и в этом. Ей, конечно, интересно посмотреть более детально на то, что она сделала, но сам процесс изготовления, по ее мнению, скучен, потому слова девушки о том, что ей это и самой не очень интересно и активно заниматься этим она не планирует, несколько обрадовали Мисси. Кедвин и так часто пропадал даже когда был рядом с ними, но и в мастерской проводил отдельно от них более чем прилично времени. Было бы несколько печально иметь еще одного такого же товарища, тем более новенького. Столкновения со старшими героями уже вызвали интерес. Девушка была явно опытна и по-своему сильна, даже если и не демонстрировала какое-то физическое превосходство бугая, хотя, как сказали, да и ей самой показалось, удар по батарее в конце явно был сильнее и быстрее обычных человеческих возможностей. Ей в целом было интересно, что девушка будет делать с бугаями или с кем-то ориентированным не на контактное противостояние. Она, конечно, тоже хочет попробовать, но, если не брать какой-нибудь тазер Кедвина, ей приходилось признать, что против Фортуны навряд ли она может что-либо сделать. Входить с ней в прямой контакт явно не лучшая затея, даже если она ничего не сделает с ее силой, то просто скрутит на месте. Но тазер вполне можно сходить и одолжить. Виста этот трюк со стрельбой не особо практиковала, так как ей вообще не хотят выдавать какие-либо средства вооружения, что ее непомерно злило. Но один раз для тестирования поди разрешат, так что когда Слава закончила, все равно она не хотела наблюдать за этой девкой. Мисси уже вернулась с тазером Кедвина, предварительно получив разрешение мисс ополчения, и была готова выступать следующей. «Ну что, готовы?» В динамике раздался голос мисс ополчения, когда она с Тейлор, Фортуной. Она пока не совсем понимала, как обращаться к девушке, если та не планирует скрывать свою личность. Стояли друг напротив друга. «Всегда», — хмыкнула девушка напротив, — «готово. А что от меня конкретно требуется-то?» Решила все же уточнить мисси. Конкретных установок ей не дали, видимо, ожидая вопроса. Тейлор, мисс ополчения, видимо, решила предоставить возможность ответа самой участнице. «Ну, попробуй обезвредить или скрутить меня, можешь не сдерживаться, я не против. То есть, разыграть арест, да, ничего сложного». Вроде бы, мисси спряталась за одной из боковых баррикад, скрываясь с линии обзора девушки, но при этом благодаря своей силе все еще понимая, где та стоит, и она даже не сдвинулась с места, явно излишне уверенная в своей силе. Но как можно противостоять ее силе? Представить ей было трудно. Может быть, у нее вполне получится обезвредить девчонку и спустить ее самооценку с небес на землю, хотя, тут же она одернула себя, вспоминая, что в помещении явно оставались насекомые, а значит, и ее позиции наверняка в курсе и просто дают право первого хода. Что ж, упускать такую возможность она не станет. И даже заморочилась, сделав действительно многоступенчатый переход, при этом сначала формируя его в сознании, представляя поэтапно, как это должно быть, и затем резко, практически одним махом воплощая в реальности, и уже собиралась спустить курок от заранее направленного в нужную сторону тазера, как вдруг ощутила явное движение девушки, а затем ей показалось, что в нее врезался многотонный грузовик, а сознание погасло. Робин стоял на подстраховке, готовый в случае необходимости помочь кому-либо максимально оперативно, потому внимательно следил за происходящим, периодически ныряя в ускорение. И в момент, когда Виста собиралась выстрелить в девушку оглушающим, он был готов, как ему казалось, к чему угодно. Он явно ошибался, ведь практически одновременно с тем, как Виста попыталась выстрелить, Фортуна сделала резкий удар ногой с разворота куда-то в точку, бывшую за ее спиной, и ему даже показалось под его ускорением, что на мгновение само пространство задребезжало в точке, куда он смотрел, а еще мгновение спустя он заметил, что Виста уже в полете. Когда он сорвался, чтобы подхватить юную героиню, ему показалось, что он заметил, как на мгновение сразу после удара, Фортуна было дернулась в направлении Висты. А еще ему показалось, что в тот момент он отчетливо ощутил внимание на себе. Но ему наверняка кажется, не так ли? Его скорость была велика, но у всего была своя цена. Он был сильно ограничен во взаимодействиях со внешним миром, пока был в состоянии ускорения. А потому, даже добравшись до летящей Висты, он не особо мог повлиять на это, разве что попытаться подхватить ее со спины и выйти из ускорения, но скорее навредит ей больше таким образом. Тем более, что автоматика уже среагировала, оружейник и дракон все же постарались, и из стены, в направлении которой Виста и движется, уже начал стремительно выдуваться пористый материал, создавая нечто вроде гигантской и очень мягкой губки. А затем Виста влетела в эту губку, погружаясь в нее довольно глубоко и теряя почти всю силу удара, после чего ее мягко вытолкнуло обратно уже прямо ему в руки. Впрочем, Тут даже падение на пол было бы не слишком серьезным, но уж хотя бы с этим помочь он в состоянии. Какого хрена? Она что, только что пнула пространство? Буквально в воздух спрашивал стояк, пока остальные стражи явно проявляли нешуточное беспокойство за свою подругу, которая пусть и получила мягкое приземление на маты, но явно пребывала без сознания в данный момент. Карлос оказался рядом с Вестой Вторым, сразу после скорости. Беглый осмотр действительно не выявил ничего серьезного, хотя зрительно швырнула Мисси явно как из пушки. Что это вообще было? Серьезно обратился он к Фортуне. Ну, почувствовав излом пространства рядом с собой, я ощутила, что могу пнуть его. Ну и пнула. Пространство это, судя по всему, сложилось прямо до Виста и улетело в нее же. Почему ее так сильно откинуло, я не уверена, но ее скорее, должно было просто оглушить, я думаю. Эгида лишь недовольно цыкнул. Злого умысла в происходящем явно не было, как и вроде бы, серьезных последствий для Висты, но все равно было как-то неприятно. Спустя пару минут, штатный медик, бывший в общем помещении, уже закончил проверять состояние Висты и сообщил, что с ней, судя по всему, все хорошо. Вероятно, произошла сенсорная перегрузка и ее может какое-то время пошатывать после пробуждения, но в остальном все должно быть в порядке, так что все выдохнули. Хотя до сих пор вслух возмущавшийся стояк вполне озвучивал мысли большинства. Пнуть пространство? Серьезно?